Глава 10. Флебустьеры. Роковое утро. Происшествие, случившееся с нами дорогой, было тоже из удивительных. Но надо рассказать все по порядку. Часом раньше того, как мы со Степаном Трофимовичем вышли на улицу, по городу проходила и была многими с любопытством замечена толпа людей, рабочих с Шпигулинской фабрики. Человек в 70, может и более. Она проходила чинно, почти молча, в нарочном порядке. Потом утверждали, что эти 70 были выборные от всех фабричных, которых было у Шпигулиных до 900, с тем, чтобы идти к губернатору и за отсутствием хозяев искать у него управы на хозяйского управляющего, который, закрывая фабрику и отпуская рабочих, нагло обсчитал их всех. Факт не подверженный теперь никакому сомнению. Рабочие пришли всею толпою на площадку пред губернаторским домом и выстроились чинно и молча. Затем разинули рты на крыльцо и начали ждать. Говорили мне, что они будто бы едва стали, тотчас же и сняли шапки, то есть, может, за полчаса до появления хозяина губернии, которого как нарочно не случилось в ту минуту дома. Полиция тотчас же показалась, сначала в отдельных явлениях, а потом и в возможном комплекте. Начала, разумеется, грозно повелевать разойтись. Но рабочие стали в упор, как стадо баранов, дошедшее до забора, и отвечали лаконически, что они к самому генералу. Видна была твердая решимость, неестественные окрики прекратились. Их быстро сменила задумчивость, таинственная распорядительность шепотом и суровая хлопотливая забота, сморщившая брови начальства. Полицмейстер предпочел выждать прибытие самого фон Лембке. Пристав, восторженно-административная личность Василий Иванович Флебустьеров, был еще недавним гостем в нашем городе, но уже отличился и прогремел своей непомерную ревностью, своим каким-то наскоком во всех приемах по исполнительной части и прирожденным нетрезвым состоянием. Соскочив с дрожек с сумасшедшим, но убежденным видом, он залпом доложил, что в городе неспокойно. — А что? — обернулся к нему Андрей Антонович. — Пристав первой части флебустьеров, ваше превосходительство. В городе бунт! — Флебустьеры? — переговорил Андрей Антонович в задумчивости. — Точно так, ваше превосходительство. Бунтуют шпигулинские! — Шпигулинские? Что-то как бы напомнилось ему при имени Шпигулинские. Он даже вздрогнул и поднял палец ко лбу. — Шпигулинские! Молча, но все еще в задумчивости, пошел он, не торопясь к коляске, сел и велел в город. Пристав на дрожках за ним. Я воображаю, что ему смутно представлялись дорогою многие весьма интересные вещи, на многие темы, но вряд ли он имел какую-нибудь твердую идею или какое-нибудь определенное намерение при въезде на площадь пред губернаторским домом. Но только лишь завидел он выстроившуюся и твердо стоявшую толпу бунтовщиков, цепь городовых, бессильного, а может быть и нарочно бессильного полицмейстера, и общие устремленные к нему ожидания, как вся кровь прилила к его сердцу. Бледный он вышел из коляски. — Шапки долой! — проговорил он, едва слышно и задыхаясь. — На колени! Взвизгнул он неожиданно, неожиданно для самого себя, и вот в этой-то неожиданности и заключалась, может быть, вся последовавшая развязка дела. Это как на горах на Масленице. Ну, можно ли, чтобы санки, слетевшие сверху, остановились посредине горы? Как назло себе, Андрей Антонович всю жизнь отличался ясностью характера и ни на кого никогда не кричал и не топал ногами, а с таковыми опаснее, если раз случится, что их санки почему-нибудь вдруг сорвутся с горы, все пред ним закружилось. — Флебустьеры! — провопил он еще визгливее и нелепее, и голос его пресекся. Он стал еще не зная, что он будет делать, но зная и ощущая всем существом своим, что непременно сейчас что-то сделает. «Господи!» — послышалось из толпы. Какой-то парень начал креститься. 3-4 человека действительно хотели было стать на колени, но другие подвинулись всею громадой шага на 3 вперед, и вдруг все разом загалдели. «Ваше превосходительство! Редили по сороку! Управляющий! Ты не моги говорить!» И так далее, и так далее. Ничего нельзя было разобрать. Увы, Андрей Антонович не мог разбирать. Цветочки еще были в руках его. Бунт ему был очевиден. А между толпою выпучивших на него глаза бунтовщиков так и сновал пред ним возбуждавший их Петр Степанович, не покидавший его ни на один момент со вчерашнего дня. Петр Степанович, ненавидимый им Петр Степанович. «Розок!» — крикнул он еще неожиданнее. Наступило мертвое молчание. Вот как произошло это в самом деле. Судя по точнейшим сведениям и по моим догадкам. Но далее сведения становятся не так точны, равно как и мои догадки. Имеются, впрочем, некоторые факты. Во-первых, розги явились как-то уж слишком поспешно. Очевидно, были в ожидании припасены догадливым полицмейстером. Наказаны, впрочем, были всего 2. Не думаю, чтобы даже 3, на этом настаиваю. Сущая выдумка, что наказаны были все или, по крайней мере, половина людей. Вздор тоже, что будто бы какая-то проходившая мимо бедная, но благородная дама была схвачена и немедленно для чего-то высечена. Между тем, я сам читал об этой даме спустя в корреспонденции одной из петербургских газет. Многие говорили у нас о какой-то кладбищенской богоделинке, о Авдотье Петровне Торопыгиной. Что будто бы она, возвращаясь из гостей назад в свою богадельню и, проходя по площади, протеснилась между зрителями из естественного любопытства и, видя происходящее, воскликнула «Эккой страм!» и плюнула. За это ее будто бы подхватили и тоже отрапортовали. Об этом случае не только напечатали, но даже устроили у нас в городе сгоряча ей подписку. Я сам подписал 20 копеек, и что же? Оказывается, теперь, что никакой такой богоделинки Торопыгиной совсем у нас и не было. Я сам ходил справляться в их богодельню на кладбище, ни о какой Торопыгиной там и не слыхивали. Мало того, очень обиделись, когда я рассказал им ходивший слух. Я же потому, собственно, упоминаю об этой несуществовавшей Авдотье Петровне, что со Степаном Трофимовичем чуть-чуть не случилось того же, что и с нею, в случае, если б та существовала в действительности. Даже, может быть, с него-то как-нибудь и взялся весь этот нелепый слух о Торопыгиной. То есть просто в дальнейшем развитии сплетни взяли, да и переделали его в какую-то Торопыгину. Главное, не понимаю, каким образом он от меня ускользнул. Только что мы с ним вышли на площадь. Предчувствуя что-то очень недоброе, я хотел было обвести его кругом площади, прямо к губернаторскому крыльцу, но залюбопытствовался сам и остановился лишь на одну минуту расспросить какого-то первого встречного, и вдруг смотрю, Степан Трофимович уже нет подле меня. По инстинкту тотчас же бросился я искать его в самом опасном месте. Мне почему-то предчувствовалось, что и у него санки полетели с горы. И действительно, он отыскался уже в самом центре события. Помню, я схватил его за руку, но он тихо и гордо посмотрел на меня с непомерным авторитетом. — Шер! — произнес он голосом, в котором задрожала какая-то надорванная струна. — Если уж все они тут, на площади, при нас так бесцеремонно распоряжаются, то чего же ждать хоть от этого, если случится ему действовать самостоятельно? И он, дрожа от негодования и с непомерным желанием вызова, перевел свой грозный обличительный перст на стоявшего в 2 шагах и выпучившего на нас глаза флебустьерова. «Этого!» — воскликнул тот, не взвидя света. «Какого этого? А ты кто?» — подступил он, сжав кулак. «Ты кто?» — проревел он бешено, болезненно и отчаянно. Замечу, что он отлично знал в лицо Степана Трофимовича. Еще мгновение, и, конечно, он схватил бы его за шиворот, но, к счастью, Лембке повернул на крик голову. С недоумением, но пристально посмотрел он на Степана Трофимовича, как бы что-то соображая, и вдруг нетерпеливо замахал рукой. Флебустьеров осекся. Я потащил Степана Трофимовича из толпы, впрочем, может быть, он уже и сам желал отступить. «Домой! Домой!» — настаивал я. «Если нас не прибили, то, конечно, благодаря Лембке. Идите, друг мой, я виновен, что вас подвергаю. У вас будущность и карьера своего рода, а я... мой час пробил». Он твердо ступил на крыльцо губернаторского дома. «Швейцар меня знал. Я объявил, что мы оба к Юлии Михайловне. В приемной зале мы уселись и стали ждать». Я не хотел оставлять моего друга, но лишним находил еще что-нибудь ему говорить. Он имел вид человека, обрекшего себя вроде как бы на верную смерть за отечество. Расселись мы не рядом, а по разным углам. Я ближе ко входным дверям, он далеко напротив, задумчиво склонив голову и обеими руками слегка опираясь на трость. Широкополую шляпу свою он придерживал в левой руке. Мы просидели так 10 минут. Лембке вдруг вошел быстрыми шагами в сопровождении полицмейстера, рассеянно поглядел на нас и, не обратив внимания, прошел было направо в кабинет, но Степан Трофимович встал перед ним и заслонил дорогу. Высокая, совсем не похожая на других фигуры Степана Трофимовича, произвела впечатление. Лембке остановился. — Кто это? — пробормотал он в недоумении, как бы с вопросом к полицмейстеру, немало, впрочем, не повернув к нему головы и все продолжая осматривать Степана Трофимовича. — Отставной коллежский асессор Степан Трофимович Верховенский, ваше превосходительство, — ответил Степан Трофимович, осанисто наклоняя голову. Его превосходительство продолжал всматриваться, впрочем, весьма тупым взглядом. — О чем? — И он с начальническим лаконизмом брезгливо и нетерпеливо повернул к Степану Трофимовичу ухо, приняв его, наконец, за обыкновенного просителя с какой-нибудь письменной просьбой. «Был сегодня подвергнут домашнему обыску чиновником, действовавшим от имени вашего превосходительства, потому желал бы...» «Имя! Имя!» — нетерпеливо спросил Лембке, как бы вдруг о чем-то догадавшись. Степан Трофимович еще осанистее повторил свое имя. Это тот рассадник, милостивый государь. Вы заявили себя с такой точки. Вы профессор? Профессор? Когда ты имел честь прочесть несколько лекций юношеству Ского университета? Юношеству! Как бы вздрогнул Лембке, хотя, бьюсь об заклад, еще мало понимал, о чем идет дело и даже, может быть, с кем говорит. «Я, милостивый государь мой, этого не допущусь!» — рассердился он вдруг ужасно. «Я юношество не допускаю! Это все прокламации! Это наскок на общество, милостивый государь! Морской наскок флибустьерство! О чем изволите просить?» «Напротив, ваша супруга просила меня читать завтра на ее празднике. Я же не прошу, я пришел искать прав моих на празднике. Праздника не будет! Я вашего праздника не допущусь! Лекций! Лекций!» — вскричал он бешено. «Я бы очень желал, чтобы вы говорили со мной повежливее, ваше превосходительство, не топали ногами и не кричали на меня, как на мальчика». — Вы, может быть, понимаете, с кем говорите? — покраснел Лембке. — Совершенно, ваше превосходительство. Я окраштаю собою общество, а вы его разрушаете! Разрушаете! Вы! Я, впрочем, об вас припоминаю. Это вы состояли куфернером в томе генеральши Ставрогиной. — Да, я состоял... гувернером в доме генеральши Ставрогиной, и в продолжение 20 лет составляли рассадник всего, что теперь накопилось. Все плоты! Кажется, я вас сейчас видел на площади. Бойтесь, однако, милостивый государь, бойтесь! Ваше направление мыслей известно. Будьте уверены, что я имею в виду. Я, милостивый государь, лекций ваших не могу допустить. Не могу-с! «С такими просьбами обращайтесь не ко мне!» Он опять хотел было пройти. «Повторяю, что вы изволите ошибаться, ваше превосходительство. Это ваша супруга просила меня прочесть не лекцию, а что-нибудь литературное на завтрашнем празднике. Но я и сам теперь от чтения отказываюсь. Покорнейшая просьба моя объяснить мне, если возможно, каким образом, за что и почему я подвергнут был сегодняшнему обыску. У меня взяли некоторые книги, бумаги, частные, дорогие для меня письма и повезли по городу в тачке. Кто опыскивал? Встрепенулся и опомнился совершенно Лембке и вдруг весь покраснел. Он быстро обернулся к полицмейстеру. В сию минуту в дверях показалась согбенная, длинная, неуклюжая фигура Блюма. — А вот этот самый чиновник, — указал на него Степан Трофимович. Блюм выступил вперед с виноватым, но вовсе не сдающимся видом. — Вы делаете одни только глупости! — с досадой и злобой бросил ему Лембке, и вдруг как бы весь преобразился и разом пришел в себя. — Извините, — пролепетал он с чрезвычайным замешательством и краснея как только можно. — Это все... все это... была одна лишь, вероятно, неловкость, недоразумение. Одно лишь недоразумение. — Ваше превосходительство, — заметил Степан Трофимович, — в молодости я был свидетелем одного характерного случая. Раз в театре, в коридоре, некто быстро приблизился к кому-то и дал тому при всей публике звонкую пощечину. Разглядев тотчас же, что пострадавшее лицо было вовсе не то, которому предназначалась его пощечина, а совершенно другое, лишь несколько на то похожее, он со злобой и торопясь, как человек, которому некогда терять золотого времени, произнес точь-в-точь, как теперь ваше превосходительство. Я ошибся, извините, это недоразумение, одно лишь недоразумение». И когда обиженный человек все-таки продолжал обижаться и закричал, то с чрезвычайной досадой заметил ему: «Ведь говорю же вам, что это недоразумение. Чего же вы еще кричите?» «Это, конечно, очень смешно», — криво улыбнулся Лембке, — «но неужели вы не видите, как я сам несчастен?» Он почти вскрикнул и, кажется, хотел закрыть лицо руками. Это неожиданное, болезненное восклицание, чуть не рыдание, было нестерпимо. Это, вероятно, была минута первого, полного со вчерашнего дня яркого сознания всего происшедшего. И тотчас же затем отчаяние полного, унизительного, предающегося, кто знает, еще мгновение он, может быть, зарыдал бы на всю залу. Степан Трофимович сначала дико посмотрел на него, потом вдруг склонил голову и глубоко проникнутым голосом произнес: «Ваше превосходительство, не беспокойте себя более моею сварливую жалобой и велите только возвратить мне мои книги и письма». Его прервали. В это самое мгновение с шумом возвратилась Юлия Михайловна со всею сопровождавшей ее компанией. Но тут мне хотелось бы описать как можно подробнее. Во-первых, все разом из всех трех колясок толпой вступили в приемную. Вход в покои Юлии Михайловны был особый, прямо с крыльца налево, но на сей раз все направились через залу, и я полагаю, именно потому, что тут находился Степан Трофимович, и что все с ним случившееся, равно как и все о Шпигулинских, уже было возвещено Юлии Михайловне при въезде в город. Успел возвестить Лямшин за какую-то провинность, оставленный дома и не участвовавший в поездке, и таким образом раньше всех все узнавший. С злобной радостью бросился он на наемные казачьи кличонки по дороге в Скворечники, навстречу возвращавшейся кавалькаде с веселыми известиями. Я думаю, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою высшую решимость, все-таки немного сконфузилась, услыхав такие удивительные новости. Впрочем, вероятно, на одно только мгновение. Политическая, например, сторона вопроса не могла ее озаботить. Петр Степанович уже раза четыре внушал ей, что шпигулинских буянов надо бы всех пересечь, а Петр Степанович с некоторого времени действительно стал для нее чрезвычайным авторитетом. «Но все-таки он мне за это заплатит», — наверное, подумала она про себя, причем он, конечно, относилась к супругу. Мельком замечу, что Петр Степанович на этот раз в общей поездке тоже как нарочно не участвовал, и с самого утра его никто нигде не видал.